знала, что очень рано и завтра встретишься со мной. Ты обвела меня вокруг пальца, я знаю, что ты играла со мной. Ты обвела меня вокруг пальца, я знаю, что ты играла со мной. Обещала тебя здесь нет, и букет в моих руках давно завял, давно зачах. Ты обвела меня вокруг пальца, я знаю, что ты играла со мной. Ты обвела меня вокруг пальца, я знаю, что ты играла со мной. Длинные письма, ты мне только в открытке привет. Я хочу совершить убийство, так чтобы ты держала ответ. Ты обвела меня вокруг пальца, я знаю, что ты играла со мной. Ты обвела меня вокруг пальца, я знаю, что ты играла со мной.